Хоть и плохо понимал он, как возможно ему, отроку, минуя тьмочисленную стражу, предстать при дочи великого князя Владимирского. Барышника он застал у дяди Анисима в людской и тутчас понял, что никакой разговор с ним сейчас невозможен. Несторка был до предела, до положения риз пьян. Поминутно валясь на стол, размазывая рукавами по столешнице хмельную жижу, он белыми невидящими глазами обводил жила и в голос, перемежая ругань и котою, костерил почем попадя Терентия Ртища. Анисимовые смерды гы-гыкали, слушая барышника, подливали ему пиво, которое тот не столько пил уже, сколько выливал себе на колени и грудь, ухмыльчиво подзуживали его на новые и новые излияния. Варфоломею на его первые горячие слова, сказанные, что называется, с разбегу, не узнавши верно молодого боярчонка, Несторка ответил длинную замысловатую руганью, в коей среди матерных слов был упомянут и суд княжий, и Терентий Ртищ, и сам великий князь московский. «Дурак он, Терентий твой!» — было добавлено, и зело неподобное определение к слову «дурак». «Наместник! Коня отобрал! Ха-ха-ха! Пущай подавится моим конем мозгляк! Да я бы на ивонном месте, да всех, бабы там, девок ентих, табунами бы шли, которую захочу, тотчас ко мне на постелю. Стада конинные, порты, рухлядь, серебро, вы все ползали бы передо мной на брюхах». «Ползали, ползали», — охотно подмигивая Варфоломею, отозвался один из воинов. «Да ты и спей! Авось и сам до дому-то доползешь». «А что? Доползу, про слово. Да я ему». И снова полилась заковыристая матерная брань. Варфоломей уже не мог слушать далее гнусной похвальбы пьяного барышника. Выйдя на волю, он почуял, что желание брести на Москву и искать там Несторкиной правды из него улетучилось. Возможно, Терентий Ртищ был и прав, что поступил именно так. Во всяком разе, представив себе на миг обиженного Несторку на месте Терентия Ртища, Варфоломей почувствовал, как его определенно замутило. Суд московский, скорый и не всегда милостивый, который творил в Радонеже наместник, быть может, отвечал больше воззрением местных жителей на саму природу власти и был даже понятнее им, чем торжественные разборы дела, устраивавшиеся его отцом в ростовской земле. Да похоже было, что и сам Несторка в глубине души признавал правоту наместника, ответившего насилием на глумливую выхвалу смерда. И что тогда должен делать, и что думать он, Варфоломей, похотевший вступиться за обиженного? Глава 6. Постоянно таскаясь в челядню, где он обучался всяческому ремеслу у всезнающего Тюхи, Варфоломей наслушался всякого. Уже и приметы, и наговоры, и значение вещих снов, и вера в птичий грай сделались ему ведомы. Узнавал он нехотя, само лезло в уши, из речей, что вели при нем, немало не стесняясь подростка, жонки, кто с кем дружит, и кто на кого сердце несет, какая Фекла или Мотька к кому из мужиков бегает на сторону, и от кого родила дитё вдова Епишиха, и для которого дело варит кривая акулька приворотное зелье. Он все запоминал молча, не вмешиваясь ни в бабьи пересуды, ни в толковню мужиков, и, возвращаясь к себе в терем, открывая твердые доски книжного переплета, думал о том, как же теперь совместить не для себя, а для них все это, слышанное только что, и высокие слова церковных поучений. Жизнь нельзя было ломать и корежить. Это уже он постиг, скорее даже не умом, сердцем. И тогда не самая ли достойная и мудрая в самом деле монашеская жизнь?